Глава 5. Еще полдюжины шагов, и исчез даже намек на стены. И потолок, кстати, тоже. Я обернулся и не увидел ни коридора, ни арки, только гнетущую пустоту. Хорошо, хоть пол остался. Единственное, что отличало мою дорогу от окружающего мрака, — это видимость. Я шел сквозь сероватое марево в долине сплошной тени, хотя, строго говоря, шел я между тенями. Без жлобства не обошлось. Кто-то или что-то, дабы обозначить мне путь, проливал на тропу как можно меньше света. Я слушал зловещую тишину и гадал, сколько теней осталось позади. И можно ли вообще так ставить вопрос? Вряд ли. Однако не успел я углубиться в высшую математику, как справа что-то зашевелилось. Взгляд выхватил из тьмы высокую черную колонну. Впрочем, она не двигалась. Я заключил, что то был обман зрения. Я иду, колонна стоит, а кажется наоборот. Толстая, гладкая, неподвижная. Похоже, невозможно было сказать, какой высоты достигает эта штука. Я скользил взглядом по этому черному столбу, пока не потерял его из виду. Я повернул прочь, сделал еще несколько шагов и потом впереди слева заметил еще одну колонну. Не останавливаясь, я лишь скользнул по ней взглядом. По обе стороны стали видны и другие. Ничего похожего на звезды, настоящие или негативные, не было в той тьме, куда они возносились. Сводом моего мира была однообразная темнота. Немного спустя колонны стали появляться странными группами. Некоторые были совсем рядом и, соответственно, уже не казались одинаковой величины. Слева, в пределах досягаемости, стояло еще несколько колонн. Я протянул к ним руку. Фракир тут же сдавила мне запястье. «На твоем месте я бы не стала этого делать», — заметила Фракир. «Почему нет?» — спросил я. «Так очень легко заблудиться и заработать кучу неприятностей». «Может быть, ты и права». Я перешел на бег. Колонны колоннами, мое дело маленькое. Побыстрее отстреляться и вернуться к тому, что мне действительно важно. Разыскать Корл, выручить Люка, разобраться с Джулией Джартом, найти отца. Колонны мелькали, то далекие, то близкие. Между ними стали попадаться другие архитектурные излишества. Одни были приземистыми и асимметричными, другие — высокими и коническими. Некоторые склонялись к соседям мостиками, перекидываясь через них, или лежали сломанные у оснований. Беззаконное многообразие радовало глаз победой силы над формой. Почва утратила былую ровность, но сохранила некое подобие геометрии в виде уступов, ступеней, террас различного порядка. Я трусил через развалины тысячи Стоунхенджей, сквозь которые вел по-прежнему гладкий, тускло-мерцающий путь. Я поднажал и вскоре уже мчался мимо галерей, амфитеатров, каменных рощ и лесов. Иногда мне мерещилось какое-то шевеление, но, возможно, дело было опять-таки в моей скорости и невозможности что-нибудь толком разглядеть. «Как, по-твоему, есть тут кто живой?» — спросил я Фракир. «Нет», — последовал ответ. «Мне казалось, что-то движется. Вещи не всегда таковы, какими кажутся. Мы общаемся с тобой меньше суток, а ты уже выучилась сарказму». «Не обессудь, начальник, но выучиться я могла только от тебя. Больше не у кого набраться хороших манер». «Туше», — сказал я. «Может быть, лучше я буду предупреждать тебя об опасности?» «Туше, начальник. И мне нравятся эти боевые метафоры». Примечание. «Туше». Фехтовальный термин, означающий «касание». Спустя несколько мгновений я замедлил шаг. Впереди и справа что-то мигало, отсвечивая то красным, то голубым. Я замер. Вспышки прекратились, но я уже насторожился и теперь всматривался в темноту, пытаясь понять, что это было. «Да», — промолвила Фракир через какое-то время, — «оставайся начеку. Только не спрашивай меня, чего ждать. Я чувствую лишь общую неопределенную угрозу». «Может, удастся обойти ее стороной?» «Не советую», — отвечала Фракир. «Дорога идет через каменное кольцо, где только что мигало, и чтобы пройти в обход, пришлось бы с нее свернуть». «Мне никто не говорил, что с дороги сходить нельзя. У тебя были какие-нибудь инструкции на этот счет?» «Я знаю, что ты должен идти по дороге. Впрочем, мне не объяснили, что будет, если от нее отступить». «Хм». Дорога повернула вправо, и я тоже. Она вела прямиком к сплошному каменному кольцу, и я, хоть и замедлил бег, не отклонялся от нее ни на дюйм. Ближе стало видно, что дорога ныряет в кольцо и больше не появляется. «Ты прав», — сказала Фракир, — «как логово дракона». «Но нам, похоже, туда». «Да». «Значит, пошли». Я совсем сбавил шаг и прошел по сияющему пути между двух серых постаментов. Освещение внутри кольца было не таким, как снаружи. Там было светлее, но место по-прежнему напоминало черно-белый набросок, сверкающий словно в сказке. Впервые я увидел здесь нечто, казавшееся живым. Под ногами росло что-то вроде травы, она серебрилась и казалась покрытой росой. Я замер, а Фракир непривычно сжалась. Мне показалось не столько предостерегающе, сколько от любопытства. Справа от меня находился алтарь, вовсе не похожий на тот, через который я перескочил в часовне. Два валуна поддерживали грубо обтесанную плиту. Никакие свечи, покровы и прочие религиозные атрибуты не скрашивали общество, лежащее на алтаре дамы, связанные, кстати, по рукам и ногам. Я сам как-то побывал в сходном положении, поэтому сразу проникся сочувствием к даме, беловолосой, чернокожей, смутно знакомой, и ненавистью к странному субъекту за алтарем, в чьей занесенной левой руке сверкнул нож. Правая его половина была черна, как ночь, а левая ослепительно бела. Я рванул вперед, словно меня ударили током. Мой концерт для повара и микроволновки мигом искрошил бы его и превратил в паровую котлету, но, увы, я не мог произнести ключевых слов. Он, казалось, сверлил меня глазами, хотя точно не скажу. Одна половина его тела была слишком светла, другая — слишком темна, чтобы вглядываться. Нож, описав дугу, вонзился даме под ложечку. В этот миг она закричала, брызнула кровь, алая на черном с белым. А когда она залила руку этого человека, я понял, что если бы постарался, мог бы пробормотать заклинание и спасти ее. В следующее мгновение алтарь рухнул, и серый смерч скрыл от меня остальное. Кровь вращалась, словно в тазике цирюльника, постепенно розовея, расплываясь в прозрачной серебристости. Когда я добежал до места, на росистой траве не осталось ни алтаря, ни жреца, ни жертвы. Остановившись как вкопанный, я пристально вглядывался туда. «Мы что, спим?» — спросил я вслух. «Не думаю, что я способна видеть сны», — ответила Фракир. «Тогда скажи, что ты видела». «Я видела, как какой-то тип заколол леди. Она лежала на камне связанной. Потом все рухнуло и унеслось прочь. Тип был черно-белый, кровь алая, а леди — Дейдра». «Что? Господи, конечно! Она действительно была похожа на нее, на ее негатив. Но ведь Дейдра давно умерла. должна напомнить, что я вижу лишь то, что воспринимает твой мозг. Я не знаю, каков был изначальный сигнал. Мне попадает результат его обработки твоей нервной системой. Мои ощущения говорят, что то были не обычные люди, а существа типа давешних твоих гостей, Дворкина и Оберона. И тут мне в голову пришла совершенно жуткая мысль. Дворкин и Оберон напомнили о трехмерных компьютерных моделях, а способность колеса призрака сканировать тень основана на цифровой развертке тех секторов образа, которые вроде бы за эту способность отвечают. И призрак спрашивал, насколько я припоминаю довольно задумчиво, может ли он считать себя божеством? Неужели мое собственное порождение играет со мной в кошки-мышки? Что если призрак перенес меня в отдаленную пустынную тень, отрезал от всякой связи и теперь экспериментирует? Если он превзойдет меня, своего создателя, которому питает что-то вроде благоговения, не поменяемся ли мы статусом в его персональной вселенной? Может и так. Если постоянно натыкаешься на компьютерные модели, шехше Deus Ex Machina. Примечание. Шехше. Ищи. Французский. Deus Ex Machina. Бог из машины. Интересно, насколько силен сейчас призрак? Разумеется, его способности в какой-то мере аналогичны способностям образа, но, тем не менее, до образа или логруса ему далеко. Невозможно было представить, что призрак сумел заблокировать это место от обоих. С другой стороны, достаточно изолировать меня. Он вполне мог выдать себя за логрус, когда мы столь внезапно столкнулись в момент моего прибытия. Но тогда потребовалось бы, чтобы он действительно усилил способности Фракира. Мне не верилось, что он сумел бы такое. И как насчет единорога и змеи? «Фракир», — спросил я, — «ты уверена, что именно логрус усилил тебя и загрузил инструкции?» «Да». «Почему ты так уверена?» Ощущения были те же, что при нашем первом знакомстве, когда логрус наделил меня новыми способностями. «Ясно. Еще вопрос. Единорог и змей в святилище. Не могли ли они быть из того же теста, что Оберон и Дворкин в пещере?» «Нет. Я бы почувствовала. Ничего общего. Они были ужасные и могучие, в общем-то, такие же, как с виду». «Ладно», — сказал я, — «просто мне подумалось, не призрак ли это штучки?» «Я понимаю, о чем ты, хотя не вижу, почему реальность змеи-единорога опровергает твою посылку. Они могли вступить в игру призрака и приказать, чтобы ты не взбрыкивал, потому что хотели досмотреть спектакль». «Это мне в голову не пришло. И, возможно, призраку удалось проникнуть в место, недоступное для логруса и образа. Полагаю, в этом что-то есть. К сожалению, это возвращает меня в самое начало». «Нет, потому что это место не создано призраком. Оно было всегда. Это я знаю от логруса». «Утешительно слышать, но я так и не закончил мысль, потому что внезапное движение заставило меня повернуться к противоположному сектору круга. Там я увидел алтарь, которого раньше не замечал. За ним стояла женская фигура, а на алтаре связанный лежал испещренный пятнами света и тени мужчина. Они очень походили на первых двух». «Нет!» — закричал я. — «Довольно!» Но стоило мне двинуться в их направлении, как лезвие опустилось. Ритуал повторился. Алтарь обрушился, и снова все унес смерть. К тому времени, как я добрался туда, ничто не говорило о каком-либо необычайном происшествии. «Что скажешь?» — спросил я Фракир. «Те же силы, что раньше, только в обратном соотношении». «Почему? Что происходит?» «Стягиваются силы, и образы Логрус уже некоторое время пытаются сюда проникнуть. Жертвоприношения, которые ты только что видел, должны открыть им дорогу». «Зачем им понадобилось появляться здесь?» «Нейтральная зона. Древнее равновесие колеблется, и тебе предстоит склонить чашу весов в ту или иную сторону». «У меня нет ни малейшего представления, как подступиться к такому делу». «Придет время, узнаешь». Я вернулся на тропу и двинулся дальше. «Скажи, я случайно поспел к жертвоприношениям? Или их нарочно приурочили к моему приходу?» «Они должны были произойти при тебе. Ты — связь». «Тогда, как тебе кажется, следует ли ожидать...» Из-за камня слева с негромким смешком выступил мужчина. Рука моя потянулась к мечу, но у него в руках ничего не было, и двигался он медленно. «Разговариваешь сам с собой? Дурной знак», — заметил он. Человек был черно-бело-серым наброском. Собственно, правая его половина отливала в черноту, левая отсвечивала белизной, так что он вполне мог быть исполнителем первого заклания. Впрочем, кто его знает? Так или иначе, знакомиться мне не хотелось. Я пожал плечами. «Единственный знак, который тут меня волнует, — это указатель с надписью «Выход», — сказал я, обходя незнакомца. Тот ухватил меня за плечо и легко развернул к себе. Снова смешок. «Поосторожней, когда высказываешь пожелания в этом месте», — сказал он тихим, размеренным голосом. «Потому что они иногда исполняются. Если выход будет ошибочно понят как исход, ну тогда... и тебя нет. Обратишься в дымок, смешаешься с землей, отправишься к черту на куличке». «Я там уже был», — отвечал я. «А по пути еще много где побывал». «Ба! Смотри-ка! Твое желание сбылось», — заметил он. Его левый глаз отразил луч света и направил в меня, словно солнечный зайчик. Как я ни щурился, правого глаза разглядеть не удавалось. «Он! Он там!» — указал он. Я повернул голову. На вершине каменного дольмена стояла табличка «Выход», в точности как в театре, недалеко от нашего студенческого городка. «И правда». «Пойдешь?» «А ты?» «Не вижу надобности», — отвечал он. «Я уже знаю, что там такое». «Что?» — потребовал я ответа. «Другая сторона». «Как остроумно», — сказал я. «Получить желаемое и не воспользоваться — значит смертельно оскорбить силы». «Ты с ними так близко знаком?» Что-то заскрежетало, я не сразу понял, что незнакомец скрипнул зубами. Я двинулся к табличке, желая рассмотреть поближе, что там за ней. На двух каменных плитах лежала третья, так что получались как бы ворота, довольно высокие, пройти можно. Только мрачновато там что-то. «Идешь туда, начальник?» «Почему бы и нет? Это тот редкий случай в моей жизни, когда я чувствую, что незаменим для тех, кто устраивает шоу». «Я бы на твоем месте слишком не зарывалась», — начала Фракир, но я уже нырнул под плиту. Три шага, и я увидел каменный круг, росистую траву, черно-белого незнакомца, дольмен с табличкой «Выход» и темный силуэт под ней. Я повернул назад. И снова черно-белый незнакомец на фоне дольмена и темный силуэт в каменном проеме. Я поднял правую руку, силуэт тоже.

отмечены образом Элогрусом. В тебе кровь Амбра. Каково твое происхождение, Мерлин?» Тень на мгновение разошлась, и я увидел на правом глазу повязку. «Я сын Корвина. А ты предатель Бранд, хотя и непонятно, откуда ты взялся». «Имя мое», — согласился он. «Но того, во что верю, я не предавал. То есть своей гордыне. На дом, семью и силы порядка тебе всегда было плевать». Он фыркнул. «Я не спорю с наглыми щенками». «Я тоже не хочу с тобой спорить. Как-никак твой сын Ринальда, вероятно, мой лучший друг». Я повернулся и пошел прочь. Брант ухватил меня за плечо. «Погоди, что ты мелешь? Ринальда еще мальчик». «Ошибаешься», — сказал я. «Мы примерно одногодки». Он выпустил мое плечо. Я обернулся. Брант выронил сигару, она осталась дымиться на дороге, и переложил кубок в правую теневую руку. Левой он тер лоб. «Сколько же лет прошло в основной линии?» Под влиянием внезапного порыва я вынул колоду, отыскал люк и протянул ему. «Это Ринальда». Брант схватил карту, я сам не знаю, почему не стал ее вырывать. Смотрел он долго. «Почему-то связь через козыри тут не работает», — заметил я. Брант поднял глаза, тряхнул головой и вернул мне карту. «Да, не работает. Как он?» «Ты знаешь, что он убил Каина, чтобы отомстить за тебя?» «Нет, я не знал. Впрочем, меньшего я от этого парня и не ждал. Ты ведь не совсем Брант». Он запрокинул голову и расхохотался. «Я Брант с головы до пят, и всё же не тот Брант, которого ты мог знать. Любая другая информация дорого тебе обойдется». «Во что станет узнать, кто ты на самом деле?» — спросил я, убирая карты. Брант поднял кубок, протянул двумя руками, словно чашу для подаяния. «В порцию твоей крови», — сказал он. «Ты что, теперь вампир?» «Нет, я призрак образа. Дай мне крови, объясню». «Ладно», — согласился я. «Надеюсь, объяснение будет хорошим». Я вытянул руку над чашей, вытащил кинжал и резанул запястье. Полыхнуло, словно я опрокинул керосиновую лампу. Разумеется, в моих жилах течет не огонь, но в некоторых местностях кровь жителя хаоса исключительно быстро воспламеняется, и это, похоже, была как раз из таких. Пламя хлестало и в кубок, и мимо, на его руку, на локоть. Брант вскрикнул и начал съеживаться. Я отступил на шаг. Он превратился в смерч, примерно как после жертвоприношения, только более мощный. С ревом взвился в воздух и через мгновение исчез. А я остался стоять с открытым ртом, глядя вверх и зажимая вену на дымящейся руке. Впечатляющий исход, — заметила Фракир. «Семейная черта», — отвечал я. «Кстати, об исходах». Я обогнул камень и вышел из круга в темноту. Его снова заполнила тьма, еще более интенсивная. Зато моя тропинка, казалось, обозначилась ярче. Я разжал пальцы, дым больше не шел. Я припустил рысью, торопясь оказаться подальше от этого места. Когда через некоторое время я обернулся, камней уже не было. Только бледный смерч тянулся все выше и выше, затем исчез. Я продолжал бежать. Тропа шла под уклон, я разогнался и вскоре уже в припрыжку летел по пологому склону. Тропа, сверкающей лентой, убегала вниз и вдаль, постепенно теряясь из виду. К

полотняной, чем бронзовой. Перед глазами поплыло, и я понял, что держусь за огромный, больше, чем в натуральную величину, портрет отца страны. Потом края перспективы начали размываться, медленно исчезли, и я увидел, что портрет был частью одной из тех неясных картин, мимо которых я проходил. Потом по нему пошла рябь, и он исчез. «Сдаюсь», — сказал я, проходя там, где только что стоял Оберон. Ответы еще загадочнее, чем ситуация, породившая вопрос. «Поскольку мы идем между тенями, не может ли это означать, что все сущее хоть где-нибудь да реально?» «Полагаю, да, но это я и так знал. И что все вещи реальны по-разному, в разное время, в разных местах?» «Ладно, положим, оно и впрямь хотело выразить то, о чем ты говоришь. Только я сомневаюсь, чтобы кто-то пошел на такие крайности с единственной целью доказать философские положения, возможно, новые для тебя, но вообще-то порядком избиты. Должна быть какая-то причина, и я ее ухватить не могу. До этих самых пор картины, мимо которых я проходил, представляли собой натюрморты. Теперь же на картинах появились люди и другие создания. Здесь были воинственные сцены, любовные и просто сцены домашней жизни. Да, развитие есть. Это может нас к чему-нибудь привести. Когда они выскочат и набросятся на меня, я пойму, что мы у цели. Кто знает. Насколько я понимаю, искусствоведение — сложная сфера. Однако картины вскоре исчезли, и тропу вновь обступила тьма. Я бежал по пологому склону вниз, к перекрестку. Где же чеширский кот, когда мне и впрямь понадобилась логика кроличьей норы? Только что я, приближаясь, наблюдал за перекрестком, но не успел и глазом моргнуть, как картина изменилась. Теперь там, неподалеку, на углу справа был фонарь, под ним стояла призрачная фигура и курила. «Фракир, как они его притащили сюда?» — спросил я. «Очень быстро», — ответила она. «Что тебе подсказывает чутье?» «На тебе сосредоточено внимание. Впрочем, ничего угрожающего». Я замедлил бег. Дорожка превратилась в мостовую, по обеим сторонам были кромки тротуаров. С мостовой я шагнул на правый тротуар. Пока я шел по нему, ветер прогнал мимо сырой туман, который повис, загораживая от меня свет. Я еще больше замедлил шаг. Вскоре стало видно, что мостовая делается мокрой. Я шел между домами, и мои шаги отдавались эхом. Но туман сгустился еще больше, так что разглядеть, есть дома или нет, не представлялось возможным. Впрочем, что-то вроде зданий все же угадывалось. Сгустки мрака по правую руку. В спину задул холодный ветер, и время от времени падали капли. Я остановился, поднимая воротник плаща. Где-то высоко, в скрытом туманном небе, загудел самолет. Я постоял, пока гудение смолкло, затем пошел дальше. Очень тихо, возможно, на другой стороне улицы, пианино заиграло смутно знакомую мелодию. Я плотнее закутался в плащ, туман клубился и густел. Еще три шага, и он расступился. А передо мной, прислонясь спиной к фонарному столбу, стояла она. Она была на голову ниже меня, одета во френч и черный берет, а волосы были черными, как чернила, и блестящими. Она бросила окурок и медленно растирала его высоким каблуком черной лаковой туфельки. При этом я мельком увидел ее ногу. Ножка была что надо. Затем она вынула из кармана пальто плоскую серебряную коробочку с выпуклой розой на крышке, достала сигарету, вставила в рот, закрыла и убрала портсигар. Не оборачиваясь, спросила: «Огонька не найдется?» Спичек не было, но такой пустяк меня не остановил. «Конечно», — сказал я и медленно протянул руку к ее тонко очерченному лицу. Руку я чуть развернул, так, чтобы не было видно, что она пуста. Я шепнул ключевое слово, искра скакнула с пальца на кончик сигареты, и женщина придержала мою руку, чтобы прикурить. При этом она подняла глаза, огромные, синие, пресиние, с длинными ресницами, и встретила мой взгляд. Тут она ахнула и выронила сигарету. «Мон дью!» Она бросилась мне на шею, прижалась всем телом и зарыдала. «Корвин, ты нашел меня. Как долго? Целая вечность прошла». Я крепко обнимал ее, боясь заговорить, боясь грубой правдой разрушить ее счастье. К черту правду! Я погладил черные волосы. Очень нескоро она оторвалась от меня, подняла глаза. Еще миг, и она поняла бы, что обманулась сходством, приняла желаемое за действительное. Поэтому я спросил, что такая девушка делает в таком месте. Она тихо рассмеялась. «Ты нашел путь», — сказала она. И тут глаза ее сузились. «Ты не...» Я кивнул. «Духу не хватило», — сказал я. «Кто ты?» — спросила она, отступая на полшага. «Меня зовут Мерлин, и я влип в дурацкий квест, смысла которого не понимаю». «Амбар», — мягко произнесла женщина, не снимая руки с моего плеча. Я кивнул. «Я тебя не знаю», — сказала она. «А вроде должна бы знать, но я не...» Она снова прижалась ко мне, спрятала голову у меня на груди. Я пытался что-то сказать, объяснить, но незнакомка приложила палец к моим губам. «Не сейчас, а может, и совсем не надо. Не говори мне. Пожалуйста, больше ничего мне не рассказывай. Но ты-то должен знать. Призрак ты образа или нет?» «А что такое призрак образа?» — сказал я. «Артефакт, созданный образом. Он запоминает всех, кто его прошел. Он может воссоздать нас, когда пожелает, такими, какими мы были в то время. Он может распоряжаться нами по своему усмотрению, отправлять куда угодно с любыми заданиями. Геас, если хочешь. Разрушать нас и создавать снова и снова». «И часто он это проделывает?» «Не знаю. Его воля, равно как и его операции с другими, мне неведомы. Про других я не знаю. Я знаю только про себя». И вдруг... «Ты не призрак. Я чувствую», — вскричала она и вцепилась в мою руку. «Но что-то в тебе иначе, не так, как у прочих, в ком течет кровь Амбра». «Наверное», — отвечал я. «Я веду свой род и от Амбра, и от двора Хаоса». Незнакомка поднесла мою руку к губам, словно хотела поцеловать, но губы ее скользнули ниже, к разрезанному по просьбе Бранда запястью. Внезапно до меня дошло. Кровь Амбера чем-то притягательна для призраков образа. Я попытался вырвать руку, но и она обладала силой Амбера. «Пламя хаоса иногда струится во мне», — сказал я, — «как бы оно ни причинило тебе вреда». Она медленно подняла голову и улыбнулась. Ее рот был выпачкан кровью. Я посмотрел вниз и увидел, что запястье тоже было мокрым от крови. Кровь Амбера имеет власть над образом. Начала она, и тут у ее щиколоток заклубился туман. «Нет!» — выкрикнула она и снова припала к моей руке. Вихрь поднимался к ее коленям, бедрам. Я чувствовал, как она рвет зубами мое запястье. Я не знал никакого заклинания, чтобы бороться с этим, поэтому обхватил ее плечи и погладил по волосам. Через мгновение она растаяла в моих объятиях, обернулась кровавым вихрем. «Иди направо!» — услышал я ее вопль, когда она, крутясь, уносилась от меня. На мостовой все еще дымилась ее сигарета, кровь, капая, оставляла рядом с ней следы. Я повернулся, я пошел прочь. Далеко-далеко за туманной мглой пианино по-прежнему тихо наигрывало мелодию из давнего прошлого.